Надо сказать, что обратно в тюремный коридор я входил с большой опаской, но Окул не появлялся, и я побежал вдоль кирпичной стены к дальней знакомой двери. На ходу сунул в замок кинжал, разрушил его фигурой, однако попасть на лестницу сразу не удалось. Я постарался вспомнить, где находилась щеколда или засов, чтобы не тратить силы на разрушение дерева. Срезать петли мне не хотелось, это значило, что фигура больше не будет защищать вход в святая святых его милости, а, следовательно, Окулу больше не потребуется моя помощь. Помыкавшись минут 10 и взмокнув так, что грязь и сажа потекли по лицу, я, наконец, решил проблему и вышел на темную неосвещенную лестницу. Держась рукой за внутреннюю стену, шершавую и ледяную, я начал подниматься по серпантину, стараясь беречь дыхание и считая ступени. Дважды я проходил мимо тайных дверец, из-под которых лился тусклый свет, и единожды слышал тихую музыку лютни и женский смех. Поднявшись выше, я оказался на площадке, жалея, что не захватил из караулки фонарь. Эта дверь была сложна. Обычный замок на ней отсутствовал. Я помнил, как колдун, прежде чем отправить меня в камеру, нажимал на скрытый рычаг. Вне всякого сомнения, был он и с этой стороны. Я нашел его после нескольких минут лихорадочных поисков на уровне плеча, в виде скобы для факела. Прежде чем нажимать на нее, долго слушал, не раздастся ли из комнаты какой-нибудь звук. Скоба удивительно мягко ушла в стену. Приоткрыв маленькую щелку, я заглянул внутрь. Зал был пуст, так что я смело выбрался наружу, очень надеясь, что Маркграф все-таки находится в замке, а не где-нибудь в отъезде на пути в столицу. Первое, что следовало сделать, оказавшись здесь, — запереть вход в покои. Стражникам придется постараться, чтобы выбить эти массивные, дубовые, окованные железом двери. Им потребуется таран или очень крепкая голова. Я пошел дальше, проверяя каждую комнату, и застал его милость за чтением книги. Он сидел в ночной рубахе и колпаке, опустив ноги в таз с горячей водой, где плавали розовые бутоны, и с интересом листал фолиант о способах охоты на медведя. Маркграф был не один. Воду ему подливал тот самый миньон, что давал сигнал к выстрелу требушета. Он и заметил меня первым, схватился за пистолет, совершенно забыв, что у того не зажжен фитиль, и я швырнул в человека нож. Клинок угодил ему в грудь, но не убил. Я прыгнул на него, опрокинул на пол, добил кинжалом и резко откатился в сторону, так как длинная шпага из фалецкой стали едва не разрубила мне ребра. Маркграф Валентин Красивый, босой, в ночной рубашке, но вооруженный, твердо сказал. «Ваннормайн, вы похожи на черта, и я намереваюсь загнать вас обратно в ад!» «Ваша милость выглядит слишком нелепо, чтобы бросаться громкими фразами», — я вытащил корт. «Я пришел сообщить, что не планирую служить у вас».